Малыш никак не отреагировал. Еще один намек судьбы, на сей раз не проигнорированный Джеком. И что это вообще за ерунду им рассказывали про Люсиндино тихое бешенство? Хорошенькое тихое! Пока Джек дергал Люсинду за хвост и притягивал ее к парте, она не издавала ни звука. Но едва он ее поцеловал, поднялся такой шум, словно Люсинду укусил мстительный призрак дохлого хомяка Гордона Френча. Чего только Джеку не снилось. Но мисс Вурц, в чем бы ни была одета, ни разу не реагировала на его поцелуй с такой безумной энергией. Люсинда Флеминг покраснела, как рак, и заорала, как резаная. Она упала в проход и принялась колотить ногами, руками и хвостом, словно ее заживо пожирали кровожадные крысы. Справиться с таким было не под силу мисс Вурц. Она, наверное, решила, что это разминка перед попыткой самоубийства. «О, бедная моя Люсинда! Что тебя так расстроило?» — вскричала в ужасе учительница. Возможно, в реальности она произнесла какие-то иные слова, но можно поручиться, что они были такие же идиотские. Мисс Вурц, как никто другой, отличалась способностью произносить совершенно неуместные вещи. Наверное, детям было просто любопытно, какую глупость она сморозит в следующий раз, поэтому-то они и шалили. У мисс Вурц был талант выбирать из классической литературы лучшие фразы. Они прекрасно ложились в ткань ее постановок. Чаще всего она же сама их и зачитывала. Роль рассказчика всегда оставалась за ней. Умение не изменило ей и в постановке «Разума и чувств», где Джек играл Элинор. Рассказчик голосом мисс Вурц охарактеризовал Джекова персонажа так. Ее сердце было безупречно, нрав добр, а чувства сильны. И однако она умела владеть собой. Ее матери сей навык еще только предстояло приобрести. Сестра же решительно отказывалась от самой мысли учиться этому искусству. Увы, в следующем классе мисс Вурц решила дать Джеку роль невоздержанной Марианны, которую мальчик терпеть не мог. Сам-то он хотел играть назойливую мамашу мисс Дэшвуд, однако мисс Вурц сказала, что Джек мал еще и не может играть мать троих детей. Возмутительное лицемерие. За год до того возраст Джека не мешал ему играть ни слепого Рочестера, ни давно уже не деву Тесс, ни Хестер с красной буквой «П» на груди, ни Анну, которая не нашла настоящего мужчину и легла под поезд. И так мисс Вурц рассыпалась в прах. Едва лишь происходило что-либо неожиданное, но даже в такие моменты ее голос звучал внушительно и серьезно. Пусть произнесенные слова ясно свидетельствовали, что учительница ни черта не понимает, что стряслось. Это ее свойство не уставало повергать детей в замешательство. И поэтому, когда Люсинда Флеминг ни с того ни с сего вытянулась между партами, как в столбнике, и принялась биться головой об пол, мисс Вурц обратилась к классу с таким вот вопросом. «Кто из вас, о безмозглые чада, стал причиной мук и страданий несчастной Люсинды?» «Чего-чего?» — сделав круглые глаза, спросила Морин Яб. «Люсинда описалась?» — вставила Каролина Френч. В самом деле, вокруг Люсинды растекалась порядочная лужа, ее юбка потемнела. Двойняшки Френч стали стучать ногами по полу, пытаясь попасть в такт с бьющейся в конвульсиях Люсинды. Получалось не слишком хорошо. Этот ритм явно требовал репетиции. Близнецы Бута вместо своих обычных сосательных звуков стали синхронно изображать, как их душат или, скорее, как они душат свое одеяло. Означенная какофония была куда адекватнее происходящему. Люсинда продолжала истекать мочой и колотить голову по полу, чем самые изысканные слова мисс Вурц. «Дети, у Люсинды приступ», — сообщила детям, которые без нее это прекрасно поняли, учительница. «Что бы нам такое сделать, чтобы ей стало лучше?» Джимми Бэкон по обыкновению застонал. «Джек тоже хотел помочь, но как?» «Я просто ее поцеловал», — объяснил он. «Что ты сделал?» — спросила мисс Вурц. «В шею», — добавил Джек. Тут он заметил, как у Люсинды закатываются глаза, и она начинает в унисон с сестрами Бута издавать звуки, словно ее душит. Казалось, она отправляется в мир иной. Даже Роланд Симпсон, будущий ученик школы для трудных подростков, а впоследствии заключенный, испугался и временно решил вести себя, как полагается. Что же до Джимми Бэкона, то здесь нам остается только поблагодарить Бога, что в тот день он пришел в школу в обычной одежде, а не в простыне. Каролина Френч сделала такое лицо, словно у нее в голове завелась сразу целая сотня хомяков. Тупицы Грант Портер и Джеймс Тернер, а с ними и Гордон Френч. Что там? Все мальчики в классе, включая Роланда Симпсона и Джимми Бэкона, не скрывали своего возмущения поступком Джека. Еще бы! Он поцеловал умственно отсталую Люсинду Флеминг. Вот уж в самом деле несмываемый позор. А Морин я б зарыдала. Наверное, испугалась, что ее-то никто никогда целовать не станет. Впрочем, на фоне мисс Вурц рыдания Морин выглядели детским лепетом. Что же это за звуки издает Люсинда? Она что, проглотила язык? «Вот у нее и кровь пошла!» — закричала Каролина Френч в самом деле. Изо рта у Люсинды текла красная струйка. Но язык тут был ни при чем. Девочка прокусила себе нижнюю губу. «Она сейчас сама себя съест!» — завопила от ужаса Морин Яб. «Ох, Джек, ты даже не представляешь, как я расстроена!» — всхлипывала мисс Вурц. «Ее послушать так Джек не поцеловал Люсинду, а сделал ей ребенка». «Ясно. На этот раз ему не избежать часовни. Значит, вот что бывает от поцелуев. Моча, кровь, столбняк и все прочее. Подумать только. А ведь я ее всего лишь в шею поцеловал». Тут Джимми Бэкон потерял сознание. Как обычно. Ниоткуда появился серый призрак. Так неожиданно, что Джимми даже обкакаться не успел. Еще секунду назад в классе были только дети и мисс Вурц. И вот уже миссис Маквот стоит на коленях рядом с Люсиндой, раскрывает ей челюсти, спасая тем самым нижнюю губу, книжкой и запихивает ее поглубже. «Вот так, Люсинда, лучше жуй это», — сказал серый призрак. «Губу ты уже порядочно попортила, скажем так».